Взаимное созидание миров. Обитатели миров, обладающие сознанием и самосознанием, могут в свою очередь творить свои миры. Более того, они могут создавать миры, обитатели которых создали их мир. И так по кругу. Для простоты восприятия представим себе сироту с рождения, который создал в своем воображении образ своей матери, или верующего, который создал в своем воображении образ Бога-творца, сотворившего его. Если эти примеры перевести в более сложную среду виртуальной реальности, то мы можем предложить модель, в которой создание миров взаимообразно. Причем можно до бесконечности удлинять цепочку создания миров, и таким образом мы действительно не сможем с уверенностью сказать, что данный мир, создав иной мир, не является опосредованным создателем самого себя. Известен с древнейших времен в египетской, ведической и многих других культурах символ Ураборос, свернувшийся в кольцо змей или дракон, кусающий себя за хвост. Он является одним из древнейших символов, известных человечеству, точное происхождение которого, исторический период и конкретную культуру установить невозможно. Этот символ имеет множество различных значений. Наиболее распространенная трактовка описывает его как репрезентацию вечности и бесконечности, в особенности циклической природы жизни, чередования созидания и разрушения, жизни и смерти, постоянного перерождения и гибели. Можно предложить другую трактовку этого символа, само название которого представляется неверным. Зачем змее кусать себя за хвост? Змея рождает из собственного рта саму себя. Нечто похожее происходит при вылезании змеи из собственной кожи, только без замкнутости. Тем более известно, что не менее известное понятие логоса слова, действующей силы творения мира. Вначале было слово, а слово проистекает из уст.